Едигей не стал уточнять, почему он считает, что мыслить всегда тяжко. И напрасно не стал. Впоследствии очень сожалел, вспоминая этот разговор. Надо было порасспросить, выведать, в чем тут смысл. Я к чему это говорю? Как бы отзываясь на сомнение Едигея, продолжал Абуталиб. Для малых детей взрослые всегда кажутся умными, авторитетными. Вырастут, смотрят, а учителя-то, мы то есть, не так уж много знали и не такие уж умные, как казалось. Над ними и посмеяться можно, порой даже жалкими кажутся им постаревшие наставники. Колесо времени все быстрее и быстрее раскручивается. И однако о себе мы сами должны сказать последнее слово. Наши предки пытались делать это в сказаниях, хотели доказать потомкам, какими они были великими. И мы судим теперь о них по их духу. Вот я и делаю, что могу для подрастающих сыновей. Мои сказания – мои военные годы. Пишу для них партизанские тетради. Все как было, что видел и пережил. Пригодятся, когда подрастут. Но кроме этого, тоже есть задумки кое-какие. В саразеках им придется расти. Опять же, когда подрастут, пусть не думают, что на пустом месте жили. Песни наши записал старинные. Их ведь тоже потом не сыщешь. Песни, в моем понимании, вести из прошлого. У Кубала твоя много их знает, оказывается. И еще обещала припомнить. Ну а как же? Все-таки аральское родом. Сразу возгордился Едигей. Аральские казахи у моря. А на море петь хорошо. Море оно все понимает. Что не скажешь от души. И все кладу на море. А это ты верно сказал, точно. Перечитал недавно записанное. Чуть до слез за рипой не дошли. Да чего красиво пели в старину. Каждая песня, целая история. Так и видишь тех людей. И хочется с ними быть душа в душу. И страдать, и любить, как они. Вот ведь какую память оставили по себе. Я и Казангапову Букей сагитировал уже. Вспоминая, говорю, свои каракалпакские песни. Запишу в отдельную тетрадь. Будет у нас каракалпакская тетрадь. И так они шли не спеша вдоль железнодорожной линии. Редкий час выдался. Облегченно, как протяжный вздох, замирал умиротворенный конец дня той предосенней поры. Казалось бы, ни лесов, ни рек, ни полей в саразеках, но угасающее солнце создавало впечатление наполненности степи благодаря неуловимому движению света и тени по открытому лику земли. Смутная, текучая синева захватывающего дух простора возвышала мысли, вызывало желание долго жить и много думать. «Слушай, Едигей», — заговорил снова Абуталиб, вспомнив о том, что мысленно отложил и к чему должен был вернуться при случае. «Давно собираюсь спросить. Птица Доненбай, как ты думаешь, наверное, есть такая птица в природе, которая так и называется Доненбай? Тебе приходилось встречать такую птицу?» «Так это же легенда». «Понимаю». Но часто бывает, когда легенда подтверждается былью, тем, что есть в жизни. Ну вот, например, есть такая птица Иволга, которая у нас в Семиречье целый день распевает в горных садах и все спрашивает, кто мой жених? Так тут просто игра, созвучие. И есть сказка об этом, почему она так поет. Вот я и думаю, нет ли такого созвучия и в этой истории? Может быть, существует в степи какая-то птица, которая кричит что-то похожее на имя человека Доненбай, и потому она оказалась в легенде? Нет, не знаю. Не думал об этом, что так, засомневался Едигей. Однако сколько уже езжу по здешним местам вдоль и поперек, но такой птицы не встречал. Должно быть, ее и нет. Возможно, задумчиво отозвался Абуталиб. А что, если нет такой птицы? Так выходит, все это неправда? Обеспокоился Едигей. Нет, почему же? Потому и стоит кладбище Анабиит. И что-то здесь было. И еще я думаю почему-то, что такая птица есть. Ее кто-нибудь когда-нибудь встретит. Для детей я так и запишу. Ну, если для детишек, неуверенно обронил Едигей, тогда можно. На памяти буранного Едигея только два человека в свое время записывали саразекскую легенду о Найман-Ане на бумагу. Вначале Абуталиб Куттыбаев записал ее для своих детей на те времена, когда они подрастут. Это было в конце 52-го года. Рукопись та пропала. Сколько горя пришлось натерпеться после этого, до того ли было. Несколько лет спустя, году в 57-м, записал ее Елизаров Афанасий Иванович. Теперь его нет, Елизарова. А рукопись, кто его знает, наверное, в его бумагах осталась в Алма-Ате. И тот, и другой записывали ее главным образом из уст Казангапа. Едигей присутствовал при том, но больше в качестве подсказчика-напоминателя и своего рода комментатора. «Вот тебе и годы. Когда все это было-то, бог мой!» — думал буранный Едигей, покачиваясь между горбами укрытого попоной коронара. Теперь он вез самого Казангапа на кладбище Анабеид. Круг как бы замыкался. Сказитель легенды теперь уже сам должен был обрести последнее упокоение на кладбище, историю которого хранил и передавал другим. Остались только мы, я и Анабеид. Да и мне скоро предстоит прибыть сюда, место свое занять. Дело идет к этому, тоскливо размышлял по пути Едигей, все так же возглавляя на верблюде странную похоронную процессию, следовавшую за ним по степи, на тракторе с прицепом и на замыкающем колесном экскаваторе «Беларусь». Рыжий пес Жолбарс, самовольно примкнувший к похоронам, позволял себе находиться то в голове, то в хвосте процессии, то сбоку, а то и отлучался ненадолго. Хвост он держал по-хозяйски твердо и по сторонам поглядывал деловито. Солнце уже поднялось на макушку. Полдень вступал. До кладбища Анабеид оставалось не так много.